Сказание о том, что случилось после того, как кольцо всевластия было брошено в жерло вулкана Ородруин. Однажды, в стародавние времена, о которых помнят только легенды, злой дух по имени Саурон выковал в огне Ородруина единое кольцо всевластия. В кольце том заключалась темная воля, которая могла подчинить себе тех, кто носил его, но оно же давало силу и власть. Никак нельзя было уничтожить кольцо, разве что только в жерле вулкана, породившего его. И много великих несчастий принесло оно народам Средиземья. После долгих веков борьбы, после страшных сражений, после рек пролитой крови отважный хоббит Фродо добрался до жерла Ородруина и бросил в него проклятое кольцо. Вместе с ним сгорел в кипящей лаве мерзкий Голлум. Голлум когда-то был самым обыкновенным хоббитом по имени Смяагол, но кольцо подчинило его своей воле и превратило в гадкое, жадное и лживое существо. Народы Средиземья обрадовались тому, что кольцо всевластия погибло, и многие эльфы, маги, люди, хоббиты и гномы решили, что черное зло никогда больше не восторжествует в их землях, и лучшие из героев Средиземья отправились на запад, в чудесный край бессмертных Валенор, пресветлую область Орды. И многие думали, что не за горами блаженные времена всеобщего процветания. Забыли они лишь об одном. Если свет исходит только с запада, а восток погружен в непроглядную мглу, значит скоро закат, значит скоро наступит великая ночь. Между тем, кольцо не погибло. Огонь Ародруина сначала расплавил его, а затем превратил в пар. И миллионы атомов кольца всевластия смешались с частицами сгоревшего Голлума и поднялись высоко в небеса. Долго ли, коротко ли блуждали они неприметной пылью вместе с облаками, но пришло время, и осели они холодными дождями на землях Орды, и многие эльфы, маги, люди, хоббиты и гномы вдохнули в себя смертоносные частицы и ничего не заметили. Но больше всего черной пыли оказалось в Валеноре. Так тьма отомстила за себя. Шли годы, и те, кто когда-то впустил в себя частицы кольца, стали вдруг превращаться в тощих уродцев с большими светящимися глазами. Они не творили зла в открытую, не собирали великих воинств на борьбу со светом. Они внушали эльфам, магам, людям, хоббитам и гномам, что ничем не отличаются от них. Они искали кольцо, но не могли найти его. Они не понимали, что злая пыль подчинила их своей воле. И тогда, не находя прелесть, они стали жадны до благородных металлов, которые своим блеском напоминали кольцо всевластия. Они принялись честными и нечестными путями копить богатство. И так как больше всего голлумов обитало в пресветлом Валеноре, то начали туда стекаться со всей Орды корабли с золотом, серебром и прочими драгоценностями. Пока голлумов было мало, они убеждали других в своей безобидности, они проповедовали терпимость. И многие эльфы, маги, люди, хоббиты и гномы были терпимыми. Потом, когда голлумов стало больше, они начали скупать по всему свету палантиры и магические зеркала, и через них принялись очаровывать, одурманивать остальных жителей Орды. Они внушили обитателям Средиземья, что позорно эльфу гордиться тем, что он эльф, что отвратительно человеку быть человеком, что нельзя хоббиту чувствовать себя хоббитом, что гномы должны каяться за то, что они гномы. А в самом Валеноре те из магов, которые пытались бороться с наползающим мраком, были убиваемы голлумами-одиночками, которых тут же объявляли сумасшедшими и умерщвляли свои собратья, чтобы таким образом замести следы. И многие эльфы, люди, хоббиты и гномы добровольно вдыхали в себя частицы кольца, превращаясь в уродцев. Одержимые жаждой золота, голлумы сперва опустошили восточный Мордор и южный Харад. Затем пришли черед Прирунья, Рохана и Раваньон. Наконец уроды истощили все Средиземье, а когда больше некого было ограбить в Орде, голумы принялись разрушать приютивший их край, пресветлый Валенор. И тогда на западе погас последний луч, и наступила Великая Ночь. Солнце больше не светило, и ужасающая тьма объяла всю землю. Засеянные поля не всходили, деревья не давали плодов. Скот не множился, но погибал от холода и голода. А в бедах, постигших землю, уродцы обвинили тех, кто не захотел стать такими, как они. И началась охота на непокорных. Те, кто не являлся голумами, были объявлены исчадьями тьмы и подлежали насильственному обращению или же смерти. Оставшиеся в живых эльфы, маги, люди, хоббиты и гномы стали собираться в Мордоре, возле вулкана Ародруин, потому что свет и тепло во всей бескрайней Орде давал теперь только он. Здесь были возведены крепости, здесь были построены теплицы, только здесь рождались дети и деревья приносили плоды. В огне Ародруина маги, верные своим заветам, выковали мечи силы и стали стражами вулкана. Так Мордор из первой обители смерти превратился в последний оплот жизни. Не нужно было собирать армии, не нужно было освобождать Средиземье, не нужно было сражаться на чужих землях, но нужно было лишь отстоять свои границы и не пустить к себе уродцев. Ведь голумы всегда жили за счет других, а когда не осталось никого кроме них, они начали вымирать. И чтобы прожить еще какое-то время за счет отвергших прелесть эльфов, магов, людей, хоббитов и гномов, они собрали огромные армии и двинули их на Мордор. И вижу я, что грядет великая битва, и ведомо мне, что исход ее неизвестен. И знаю я, что лучше быть мертвым стражем Ародруина, чем живым голумом. И это мой выбор. А потому, сын, мы с тобой никогда не свидимся, но хочу я лишь одного. Помни, не все золото, что блестит, и не все свет, что ослепляет. И чтобы противостоять злу, порой приходится ковать мечи в жерле адского вулкана и не опускать оружие из рук своих до тех пор, пока не забрежет новый рассвет на востоке.